недовольным видом открыл дверь, но при виде его улыбнулся. «А, здравствуйте, мсье Родин, я вас не ждал. У вас есть для меня работа?» Родин посмотрел на него, не скрывая своего отвращения. «Нужно, конечно, пользоваться услугами таких типов», — подумал он, — «но общаться с такими неприятно. Мне кажется, что я смогу вам найти кое-что», — проговорил он по-английски с сильным французским акцентом. Он вошел в маленькую неубранную комнату. «Я сделал хорошую работу, не так ли?» — продолжал улыбаться Джерри. «Мне кажется, за эту работу следовало бы и заплатить побольше. Что вы об этом думаете, мсье Родин?» Родин наблюдал за ним. Они всегда хотели получить больше денег, и рано или поздно начинали говорить об этом. «Да, возможно». Он сунул руку под пальто. Его небольшие толстые пальцы сомкнулись на рукоятке автоматического кольта 35-го калибра. Он знал, что Джерри Смит живет один на этом этаже, и что его соседка этажом ниже была старой девой, глухой, как горшок. Слышен был гул движения транспорта по набережной. Стрелять можно было без риска. Когда Джерри Смит приближался к нему с жадностью во взоре, Родин вытащил свое оружие и направил пулю прямо в сердце. Сухой звук от небольшого автоматического кольта был заглушен шумом машин. Родин отступил к порогу и спрятал свое оружие. Он закрыл дверь и, не торопясь, спустился вниз. Вернувшись в свой отель, он отправил следующую телеграмму. «Литси, отель Хилтон, Вашингтон. Операция завершена. Родин». Радниц рекомендовал Литси уничтожить всех людей, которые могли бы навести на него. Литси любил основательно заканчивать дела. Что могут означать жизни двух людей, когда дело идет о 4 миллионах долларов? Отель «Бельведер» считался самым дорогим и роскошным дворцом во Флориде. Расположенный в Парадис-Сити, окруженный великолепным берегом с роскошным пляжем, он был любимым местом отдыха техасских миллионеров, звезд кино и остальных людей, которые располагали доходом не менее чем в 500 000 долларов. У Радницы там были апартаменты на крыше. На 15 этажей выше песка и моря эти апартаменты имели 3 спальни, 3 ванных комнаты, роскошную кухню, 2 прекрасных салона, контору для секретаря Радницы и огромную террасу с лужайками, зонтами, баром, шезлонгами и тропическими цветами. Каждый раз, когда Радниц проектировал большую операцию, он возвращался в эти апартаменты, так как под горячими лучами солнца Флориды он мог лучше сконцентрировать свои мысли. Он расположился на террасе в белой из японского шелка рубахе и брюках из тонкой синей материи, с сигарой во рту и с виски на расстоянии протянутой руки, когда Литси, пройдя по красным и белым плиткам, прошел по террасе и сел в кресло напротив него. Радниц, немного сонный, поднял свои тяжелые веки. «Она у вас?» Литси протянул ему большой конверт. «Никого, кто видел бы это?» — спросил Радниц, вынимая из конверта увеличенные снимки формулы. «Никого, кто бы видел?» — спокойно ответил Литси. Зная Литси, Радниц не стал терять времени, расспрашивая подробности. Он рассмотрел формулу и сунул снимки в карман. «Странно. что это может стоить 4 миллиона долларов.